Ты аккуратнее, мы не можем его просто взять и отпустить. Я хочу поймать Матаесу, чтобы он начал нам помогать. Самое главное, я хочу при необходимости всегда знать, где найти его. Я даже не попрошу обратно нашу повозку. После того, что он с ней сделал, она мне не нужна. Несмотря на победу, Фира все равно горестно вздохнула, глядя на разукрашенную повозку. На самом деле я бы тоже заплакал, если бы вещь, которой я так дорожил, переделали в такое. Фиратан, моя любовь дотянется до тебя. Матаесу безо всякого предупреждения вскинул копье и встал в стойку. Это же не может быть. Темптейшн. Я почувствовал, как сквозь нас пронеслась волна, образовывая барьер вокруг Матаесу. Я уже сталкивался с этим навыком. Матаесу использовал его, когда мы ловили Рина. Насколько я помню, мне, Рафталиятли, он почти не вредит. Если мы, конечно, вытерпим, потому что суть навыка в том, что Матаесу вдруг превратился в неотразимого красавчика, а мое сердце забилось сильнее. Но думать надо не об этом, а о Милте и Руфте. Милте, ты в порядке? Я посмотрела на них. Ага, в порядке. Просто этот человек на секунду показался мне красавцем, но отвращение сильнее. Кажется, Милте на пределе. Я бы не сказал, что ты в порядке, но не могу отрицать, что Матаесу хорош собой. Грустно это признавать, протянула Рафталия. Даже с мужской точки зрения внешность у Матаесу весьма симпатичная, но только внешность. Внутри он совсем спятил. Если бы он в свое время не доверился суке, то так бы и остался развязным бабником, который во всем доверяет своим друзьям. Иногда я сожалею, что этого не случилось, видимо, из сочувствия. Ладно, Милти еще держится. Что насчет Руфта? Руфт, ты как? Рафтян, я люблю тебя. Рафу, Руфт, пошатываясь, подошел к Рафтян, обнял ее, опомнился и посмотрел по сторонам. Ой, Рафталия вытерпела, а Руфт не смог. Вот она, разница в уровне. Я несколько удивлен, что Рафтян смогла избавить его от помутнения рассудка. Что бы ни случилось, для меня есть лишь Наофуми сама, улучив момент, заявил Атла. Уверен, навык так или иначе подействовал на нее, но она и без него за словом в карман не лезет. Сейчас она, по-моему, просто пытается набрать очков. Ну-ну. Итак, зачем Матаесу это сделал? Я еще во время битвы с Рином заметил, что с ним что-то не в порядке. Но раз теперь он настроен на разговор, можно задать ему пару вопросов. Слушай-ка, что это за копье? Это похотливое копье 4, падры, 4. Ничего себе, как далеко зашло проклятие. Наверное, это худший ответ из всех возможных. Похотливое копье 4, уверен, в меню оно пишется как Lustspear. Падры, если Фертон не против, я хотел бы с ней обручиться. Ты только что попытался промыть ей мозги при помощи соблазна, разве нет? Это неправда. Этот навык всего лишь доносит до Фертон любовь из самых глубин моей души. Он и других женщин соблазняет, даже на мужчин действует. Конечно, он очень пригодился, когда мы ловили убегающего Рина, да и на врагов Сейн подействовала. Кстати, Сейн не примчится сюда, почувствовав этот навык. Как так получилось, что Матаесу достался навык промывки мозгов? Он столько времени утверждал, что это способность щита, а теперь сам получил ее. Я хорошо помню, как Матаесу обвинял меня в промывании мозгов перед тем, как сломался. Мне не нужно ничего, кроме любви Фиратан и Филариалов. Ну-ну, да уж, я даже готов признать поражение, лишь бы поскорее свалить отсюда. Кстати, я удивлен, что Фира притихла. Она ведь тоже знакома с этим навыком. Фира, ха-ха-ха-мм. Судя по частому дыханию, навык подействовал. Ну все, любовь достигла цели. Матаесу не шутил. Теперь все кончено, можно сдаваться. Господин Сама, я проголодалась. Все-таки не Матаесу. Ну, хотя да, она неровно дышит, глядя на меня. Рафу. Увеличенная Рафтян усадила Руфта себе на спину и положила лапу на лоб Фира. Фня, соблазн развеялся, и Фира пришла в себя. Раф-раф, что-то мне страшно, сказал Руфт, когда Рафтян усадила его на спину Фира, затем уменьшилась до обычных размеров и тоже села на Фира так, чтобы касаться их обоих. Фиратан, я здесь. Матаесу звал Фира, не обращая внимания на приступ ревности красно-сине-зеленой троицы, и даже развел руки в стороны. Но разве можно соблазн копья называть настоящей любовью? Нет. Как я думал, Фира ему отказала. Я хочу быть с господином самой. Эй, ты, поосторожнее со словами. Матаесу с досады укусил полотнище флага и потянул на себя, бросая на меня полные ревности взгляды. «Ты сам виноват, нечего мне завидовать. Как же так, падре? Отцу греховно так вести себя с дочерью. И нет, я нисколько не завидую. Не корчи из себя черт знает кого, придурок». «Что-то в этом противостоянии никакого накала страстей», — вздохнула Рафтелия. «Фиросан, немедленно откажитесь от Наофумисамы. Что вы несете, Атласан? Полностью поддерживаю Рафтелию, Атла говорит чушь. Хорошо, я завидую. Я завидую, что тебя любит Фиротан. Заткнись, твоя честность тут ничем не помогает. Действительно, накал страстей нулевой. Фиротан». Матеису прыгнул к Фиро, словно герой классического аниме. Причем прыжок получился невероятно быстрым. Может, это тоже сила проклятого копья? Нет, господин Сама, Мелтян, спасите. Фиро постоянно зовет на помощь, когда попадает в беду. Но разве Мелти ее когда-нибудь а? Да, было дело. Мелти была с нами во время битвы с магическим драконом. Мелти до сих пор тошнит после гонки. Кстати, это твоя вина, Кто такая Мелтян? Вдруг взъелся Матеису. Что такое? Мелти встряхнула головой, прогоняя чары Матеису. Я показал на нее пальцем. Вот это Мелтян, она же Мелти. Чего вам надо? Фиротан, почему ты зовешь на помощь ее, если помолвлена со мной? Помолвлена, это когда он успел? Да ведь это же младшая сестра красной свиньи. Теперь я понимаю, почему принял ее за синюю свинью, но раз Фиротан позвала ее по имени, она не может быть свиньей. Надо же, выходит, все, кто связаны с Фиро, перестают быть свиньями. Под красной свиньей он явно понимает суку из-за цвета ее волос. По-моему, мне нужно осторожнее выбирать слова. Матеису поражен проклятием и может пойти на что угодно. Конечно, я наверняка смогу защитить своих, но осторожность не повредит. Не стоит его злить. Матеису, я долго не мог сказать тебе правды. Фиро уже помолвлена. Да, падре, на мне. Нет, а? Самоуверенность Матеису таяла на глазах. Сам виноват, нечего было считать себя женихом Фиро. Будто кому-то сдался такой муж. Ее зовут Мелти Милрамарк. Фиро помолвлена на будущей королеве этой страны. Что? Что ты задумал, Наофуми? У меня нехорошие предчувствия. Прямо сейчас Матеису с трудом отличает добро от зла. Его нельзя злить, чтобы он не напал на Мелти. А что там делать? Спросила Рафтелия. Они с Атлой совсем выпали из разговора, так что, видимо, пока ничего. Пусть приходит в себя. Невероятно. Фиротан подарила свою любовь не только отцу, но и девочке. Она поистине ангел любви. Лучше я не буду спрашивать, с чего Матеису решил назвать Фиро ангелом любви. Возможно, так называли персонажа из игры, в которую любил играть Матеису прежде чем попасть сюда. Но ведь это же младшая сестра красной свиньи, так? Да, и она полная противоположности бестолковой суки. Младшая сестра умнее, поэтому стала наследной принцессой. Я тоже считаю, что ей можно доверить Фиро. А ты думаешь, что лучше нее, Наофуми? Ну-ка перестань, ты сейчас добьешься того, что он убьет меня. Не мешай, у меня есть план. Как раз это меня и пугает. Нервно откликнулась Мелти, но я пропустил ее слова мимо ушей и снова посмотрел на Матеису. Даже не думай о том, чтобы убить ее, Матеису. Если ты поднимешь на нее руку, Фиро обезумеет от гнева и будет вечно тебя ненавидеть. Я не прощу тебя, если навредишь Мелтян. Фиротян, ради всего святого, не провоцируй героя копья. Как так? С одной стороны хорошо, что мы смогли охладить пыл Матеису, а с другой, как же я завидую. Я так завидую тем, кого любит Фиро Таан. Матеису вцепился в Фиро, обнял и начал капризничать как ребенок. А ведь, казалось бы, взрослый мужик. Пусти и, да, отпусти, по крайней мере Рафтян и Руфта. Ты что, отдашь ему Фиротян? Я просто знаю, что ее он не тронет. Раф, может, мне с Рафтян спрыгнуть? Раф, ответила Рафтян, хлопая Фиро по спине. Видимо, предупреждает, что в таком случае на Фиро снова подействует соблазн. Господин Сама, Мелтян, Фиро опять просит нас о помощи. Жаль, что я пока не закончил украшение с защитой от отрицательных эффектов. Возможно, надо бросить все силы на этот проект. Кстати, я не понимаю одну вещь. Почему, когда Фиро попадает в беду, она зовет только меня и Мелти? Что ты все болтаешь, Наофуми? Скорее помоги ей. Если мы попытаемся остановить Матеису силой, то подставим под удар Фиро, Рафтян и Руфта. Поэтому я пытаюсь не провоцировать его. Тем не менее, мой вопрос в силе. Даже если покопаться в воспоминаниях, ответ будет тем же самым. В трудную минуту Фира действительно зовет на помощь только меня и Милти. А ведь, казалось бы, рядом с ней полно других товарищей, с которыми она прошла через огонь и воду. Почему ей не просить о помощи, например, Рафтелью? Наофуми сама, перестаньте подливать масла в огонь. Сестрица Рафтелья, помоги. Фира, не выкрикивай мое имя так не вовремя. Фиратан, мне показалось, или ты только что назвала эту свинью сестрица Рафтелья? Не говори со мной. Фира отказалась разговаривать, так что Матеису посмотрел на Милти. Эй ты, помолвленная. Фиратан назвала ее сестрицей, какая я тебе помолвленная. Неужели ты поверил в бредни Наофуми? И вообще, почему эта тема до сих пор не закрыта? Наофуми сама, как вы думаете, я смогла бы остановить его силой катаны камня воли Сакуры? Пожалуй, если Рафтелия воспользуется оружием арбитра, она действительно сможет нанести Матеису огромный урон. Другое дело, что мы пока на стадии переговоров, так что я взглядом подал Милти сигнал. Та вздохнула и кивнула, отвечая на твой вопрос. Да, Рафтелию-сан можно назвать старшей сестрой Фиратян. Почему разговор зашел обо мне? Опа, Милти забила шикарный автогол в ворота Рафтели. Во всяком случае, эффект от ее слов должен быть именно таким. Так вот оно что. Значит, это несравненная сестра Фиратан. Ему хватило наглости сделать комплимент Рафтели после того, как он в открытую называл ее свиньей. Что за бардак у него в башке? Может, плюнуть на переговоры, скрутить его и силой притащить в деревню? Хаэм, кажется, у Рафтели появилась мысль. Хорошо, герой копья. Пожалуйста, отпустите Фира, обратилась она к Матеису. Или для вас любовь, лишение свободы? Ох, что же я делаю? Матеису разжал хватку, отпуская Фира. Неужели опомнился? Молодец, Рафтелия. Твоя идея спасла Фира от рук Матеису. Едва вырвавшись на свободу, Фира встала между мною и Милти, встала за меня и пригнулась, хотя это все равно не помогло ей полностью спрятаться. Спасибо, сестрица. Хотела бы я сказать тебе пару ласковых за то, что ты благодаришь меня только в такие минуты. Мелтян, Фира чуть не расплакалась и прижалась к Милти. Матеису посмотрел на нее с досадой, и мне кажется, или черный дым, вытекающий из копья, стал еще плотнее. Матеису, переключись на другое копье. О чем ты, падре? Я никогда не сменю копье, которое родилось из моей любви к Фиратан. Фира снова спряталась за мою спину, как пугливый ребенок, в облике королевы Филариалов. Ага, не уходи, Эй, Фиратан! Вдруг закричал Матеису и побежал ко мне. «Пора!» — воскликнула Атла и прижалась ко мне. «Чего вы все ко мне жметесь? Атла-сан, что вы вытворяете?» Возмущалась Рафтелия поведением Атлы, но меня сейчас волнует другое. Матеису встал передо мной и Фира. «Нельзя, Фиратан!» — крикнул он ей. «Инцест — это плохо. Мы вообще-то не родственники. Сколько раз повторить, чтобы ты запомнил?» — крикнул я. «Когда это безумие закончится? Может, пора его разрубить?» Рафтелию уже настолько все достало, что она выхватила катану из ножен. «Я о том же думаю. Фиратан, не смей. Нет, Мелтян, почему теперь я? Черт, но я все равно не дам тебе пойти по неправильному пути», — воскликнул Матеису. «Ну все, пора познакомить его с катаной и забрать с собой. ГННН, падре, я так тебе завидую. А когда вижу, насколько Фиратан ценит свою суженую, мне становится так досадно. Ао, замолчи. Фира не нравится, как ты себя ведешь. Мне напасть? Вместе со мной». Рафтелия и Атла встали в боевые стойки. Опять все сводится к этому. Ревность. Что это? Из копья Матеису вдруг выплеснулась черная аура, превратилась в густой туман и скрыла с глаз наконечник копья. Та его часть, которая еще с прошлого раза выглядит как мозаика, стала еще больше. Че что? Я обернулся на голос и увидел покрасневшую Милти. Что это за копье? Нет, я понимаю, что оно было у него с самого начала. Просто я не присматривалась, поэтому не замечала. Визгливый голос Милти эхом отражался от холмов. Милти, ты что, видишь его целиком? Наофуми, ты что, не видишь? У меня и в прошлый раз, и в этот навершие закрыто мозаикой. В общем, оно размытое. Кажется, сейчас навершие изменилось по сравнению с тем разом, но из-за мозаики трудно сказать. Почему ты не видишь? Понятия не имею. Рафтелия, опиши, как выглядит копье. Поскольку я не вижу копье, меня одолевает любопытство. Как так получилось, что оно скрыто только от моих глаз? Рафтелия молча отвернулась и покраснела. Не домогайся до нее, Наофуми. Будь это кто-то другой, она бы тебя жестоко наказала. Ты что, говоришь, что не видишь, чтобы поиздеваться над нами? Домогаюсь, значит. Это что же там на самом деле? Я посмотрел на Руфта. Тот, как и я, старательно тер глаза и присматривался к копию Матеису. Неужели навершие скрывается от глаз мужчин? На ум приходит мозаика, которой пользуются на телевизоре, чтобы что-то скрывать. Может, что-то кровавое. Вряд ли. Тогда бы она появлялась во время разделки монстров. Вот там кровь, кишки и так далее. Возможно, это нечто сомнительной формы, как святыня Элизабет I. В какой там игре было копье мужицкого удара, которое наносило двойной урон женщинам 2. Я еще раз окинул копье взглядом. Древко украшено зловеще, скорпионами и змеями. Ну а навершие, как обычно, скрыто мозаикой. Патрия. Но даже сейчас он продолжает называть меня падре. По всей видимости, он все еще во власти проклятой серии. Надо сказать, я восхищен. Такому противнику и проиграть не жалко. Матеису, я больше не держу на тебя зла. Скажу честно, мне настолько тебя жаль, что я даже смотреть на тебя не могу. Пожалуйста, уходи по-хорошему. Я заберу твою дочь силой, данной мне похотливым копьем 4. Мне кажется, я сейчас от тоски сдохну. Фиротан, я заберу тебя и твою невинность, заявил Матеису, направляя копье на Фира. Нет, ты куда тычешь? Ну-ка не целься в промежность Фира. В общем, Рафтелиаятла, надо остановить Матеису. Есть, как прикажете. Похоже, без битвы не обойтись. Мы встали в стойки, готовясь к сражению против Матеису, но тут, в бой, ресентимент. Сквозь нас опять что-то пролетело. Как и соблазн, он попытался подействовать на меня. ГММ, почему-то вспомнилось, как Матеису и сука подставили меня. Но для меня это чувство досады привычное и будничное, к тому же оно никак не влияет на мое отношение к падшему после предательства Матеису. Тем более, что затем в голове сразу же возник образ Рафтели. Больше ничего не случилось. И что это было? Кажется, я схожу с ума. Милти схватилась за голову, и ее тут же подхватила Фира. Рафтелия-сан, брат, я так ревную. Я не позволю вам упиваться любовью на Афуми-самы. Начало ворчать Атла. Каха. Рафтелия схватилась за грудь. Вы в порядке? Да, но держаться очень тяжело, ответила Рафтелия. Этот навык еще хуже предыдущего. Что он делает? Судя по всему, вызывает у окружающих чувство ревности, простонала Рафтелия. Неужели даже Рафтелия, стойкая к подобным эффектам, с трудом терпит силу навыка? Что насчет Фира, Рафтян и Руфта? Рафу, Мелтян, ты в порядке? Да, в порядке. Не беспокойся за меня, Фиротян. Братец Щита, я тут чем-то могу помочь? Нет, вам с Рафтян и Фира лучше отойти. На них не подействовало. Видимо, опять благодаря Рафтян, Матеису создал уже 2 влияющих на разум поля. Нужно поскорее остановить его. Неудивительно, что его атака так хорошо работает. 1-2 повода для ревности найдутся у любого. Кстати, это ведь опять психическая атака. Почему Матеису достаются именно они? Моя душа придает мне сил. Потому что он стал сильнее именно благодаря ревности. Лети, любовь моя. Матеису высоко занес копье. Ха-ха-ха. И тут посреди путаницы Атлу настолько попутал бес, что она напала на Рафтелию. Осторожнее, предупредил я. Но Рафтелия с легкостью увернулась от тычка. Что вы вытворяете, Атласан? Вы присвоили себе любовь на Афуми-самы. Как я не стараюсь, у меня не получается стать его щитом, потому что у него есть вы. Атла, странно покачиваясь, атаковала Рафтелию. Кажется, ничего другого у нее на уме нет. Неужели у нее приступ ревности из-за навыка Матеису? Черт возьми, она потеряла голову. Рафу. Рафтян очень хотела помочь ей, но знала, что без нее Фира поддастся соблазну и тоже выйдет из-под контроля. Вот это уже неприятно. Сестрица Рафтелия. Атлатян. Прочь, копейщик. Фира пнула Матеису в грудь. Гха. Какое счастье, Фиротан пнула меня. Эхо ее удара переполняет мою грудь. Получив удар, Матеису застыл с блаженным видом, хотя я даже услышал, как стонали его мышцы, ведь Либериш Наура до сих пор действует. Это же насколько Матеису без ума от Фира, и главное, кажется, все становится только хуже. Умри. И вдруг троица филариалов Матеису напала на Фира. Че, что вы делаете? Матеису перегородила им путь. Тем не менее троица не прекращала попыток. Одна из девочек пыталась пинать Фира, вторая колдовала, третья махала боевым топором в человеческой форме. Пинается Каэр, заклинание читает Марин,

которую мне однажды подарили. И такое бывает. Кстати, она до сих пор где-то на складе дворца. А как, что скажешь, Рафтелия? Скажу, что это все равно лучше, чем вот это. Понятно. Я и сам не могу поверить, что кто-то мог создать настолько дурацкую повозку. Матаису, придурок пугающий придурок. Короче говоря, на этом просьбу Фитории можно считать выполненной. Возвращаемся в деревню, порталом. Ты бросишь повозку прямо здесь? Спросила Милти. Почему бы и нет? Но что если кто-то подберет ее или ее утащит дикие филариалы? Спросила Рафтелия. Я посмотрел на Фира. Я не хочу, чтобы эта повозка здесь оставалась. В принципе, мы можем ее сломать. Как же поступить? Как насчет поговорить с оружейником, у которого ты постоянно закупаешься? Вдруг он сможет все исправить за разумную плату? Предложила Милти. В свою очередь, Фира никак не могла придумать ответ. С одной стороны, ей было мерзко все, до чего дотрагивался Матаису, а с другой, она до сих пор считала эту повозку своей. В общем, заберем ее собой, только тканью накроем. Правда, у нас есть срочные дела, так что Фира и Милти, отвезете ее? Эй, ну-ка погоди, давай лучше ты поедешь на повозке. В принципе, я мог бы ответить Милти теми же словами, но ладно. Ладно, это все-таки наша собственность, хоть она больше и не похожа на повозку. Воспользуемся ей. Таким образом мы решили поехать на испорченной повозке. Хм, что за? Кажется, Матаису много работал над колесами, повозку теперь почти не трясет. Несмотря на ужасную внешность, ехать в повозке стало намного приятнее, заметила Рафтелия. Он переработал повозку, полагаясь на знания героев? Спросила Милти. Судя по качеству работы, он скорее обратился к торговцам, предложив внушительную сумму. Возможно, но во всяком случае теперь Фиротян будет легче ее тащить, если она сможет забыть про внешний вид. Фира с отвращением на лице потащила повозку, везя нас обратно в деревню. Примечание погуглите. Главный элемент фестиваля Элизабет, который проводится старейшим клубом трансвеститов района Асакуса в Токио. В ходе этого парада участники ходят со святыней и напевают песню про огромный сами знаете что. Это была орешика. Tainted Bloodlines для PS Vita. На самом деле копье называлось еще хуже, в духе огромное копье мужского натиска. И да, оно наносило двойной урон женщинам. Том 15, глава 7. Страх перед филариалами. Я обвел деревню беглым взглядом. К счастью, Матаису еще не прибыл. Не знаю, когда он появится, но нужно к этому времени сделать для него изолятор. Кстати, я до сих пор не понимаю, чем там Матаису занимается, что до сих пор не приехал. Ох, я так хочу спать, протянула Рафтелия. Неудивительно, уже вон светает. Почти сразу у Фира задергалась Ахоги. Угу, поняла, господин Самаа. Чего? В качестве награды за выполненное задание Фитория научила меня заклинанию Санкчуари. Оно создает зону, невыносимую для драконов. И на кой черт мне такое заклинание? Я не уверена, но вроде бы для того, чтобы обозначить деревню господина самой территории филариалов, чтобы на нее не нападали монстры. Рафтян, как Эфира, слегка недоумевала. Зная Фиторию, можно точно ожидать какого-то подвоха. В общем, отказываюсь. И вообще, если моя деревня и принадлежит монстрам, то рафообразным. На Афуми сама, о чем это вы? С прищуром спросила Рафтелия, неся на спине спящую Атлу. О том, что заранее хочу предотвратить споры между филариалами и драконами за главенство в этой деревне. Если такое начнется, я назначу главный Рафтян. Рафу, утвердительно воскликнула Рафтян. В свою очередь Рафтелия устало вздохнула. Еще бы, из-за вас двоих уже появилось целое семейство рафообразных. Ага, это не повод для гордости. Ладно, я пойду уложу Атлу Сан у нее дома. Ага, Рафтелия потащила Атлу к дому Фаура и Атлы. В общем, отправлю пока эту повозку на склад. Потом при случае покажу дяде и попрошу исправить. В конце концов мы все приехали сюда на ней. Я вся вымоталась. Да уж, Милти кажется уставшей. Мне тоже срочно нужно по меньшей мере вздремнуть. Рафу, это и есть работа филариалов и героев? Спросил Руфт. Захотелось спрятать лицо в ладонях. В чем-то он, может быть, прав, но я совершенно не представляю, что на это ответить. Ладно, скоро приедет Матаису, и у нас сразу прибавится много работы. Ему тоже нужно сделать дом, как Рену и Ицуки. Впрочем, с этим справится мой щит. Ой, Фиротян. Когда я уже собирался отвезти повозку на склад, Фира вдруг усадила Милти на спину, бросила повозку и побежала, словно перепуганный заяц. «Куда ты меня везешь?»

Я два, он тоже охотник любви, Матаесу, помолчи, лень объяснять, и он не охотник любви, а ловелас, оно еще не очищено, хотя они обещают скоро закончить, ясно, но мой меч Лингуя это далеко накатано Лингуя, это куда более сильное оружие, и я не уверен, что смогу им пользоваться как следует, да уж, на мече в Кутинра сильное проклятие остается надеяться, чтобы Рен получил его как можно скорее, учитель дяди сказал, что ему нужно еще немного переделать меч, чтобы им было проще пользоваться, так что придется подождать, понял, да, с удобным мечом дальше будет проще, ждем с нетерпением, возможно, когда Матаесу-2 очистит меч, ядро из него лучше всего скормить Галеону, во всяком случае я вижу только два варианта, либо усилить с помощью ядра Галеона, либо оставить в мече, чтобы им пользовался кто-то кроме Рена, но есть ли у нас другие мечники, Эклер такими длинными мечами не пользуется, у Рафтали Катана, может, Силди не подойдет, поскольку ее душа более-менее излечилась, она почти растеряла силу откровения и больше не может полностью превращаться в кого-то другого, тем не менее, она по-прежнему умеет подражать умениям других, во время битвы с Фэнхуаном я, видимо, буду только защищать и использовать усиливающие заклинания. Поскольку я умею использовать Либериш Науру, в сетевой игре его бы назвали бафом, то самое большее, что я могу сделать во время битвы, это поддерживать своих союзников с помощью этого заклинания. На крайний случай у меня есть помощь озверению, которая поможет некоторым спутникам лучше сражаться. Для восстановления маны можно захватить коголевых ягод. Кстати, о коголевых ягодах. Ни один рассказ местных жителей о тебе не обходится без них. Зато они вкусные. Вспоминается, как Матаесу от одной упал в обморок. Со всеми кроме меня случаются жуткие вещи, когда они пытаются есть эти ягоды. Если бы вы тоже могли их есть, нам бы не понадобилась магическая вода. В затяжных битвах приходится восполнять запасы маны и духа. С учетом цены и эффекта коголевые ягоды, идеальный вариант. Как-то не хочется после них падать в обморок. Возможно, с ростом уровня у вас появилась устойчивость к ним? Нет, у меня кружится голова от одного их запаха, сказал Рен и поморщился. Даже улыбка Матаесу стала суховатой, когда мы подняли эту тему. Я и раньше подозревал, что на Афуми-сан, эспер с неуязвимостью к алкоголю. Это все объясняет, вдруг произнес Ицуки какой-то бред. Неуязвимостью, системной, что ли? В играх среди способностей встречается устойчивость к определенным эффектам. Может, Ицуки говорит об этом? Если да, то он не прав, потому что здесь я таких способностей не припоминаю. Нет, я о том, что эта неуязвимость появилась у вас еще до попадания в этот мир. Появилась еще до попадания, о чем он говорит. Хотя, что-то мне это напоминает. Похожее ощущение было, когда мы впервые собрались и обсудили сетевые игры, которыми увлекались. Мы тогда растерялись, когда Рен назвал наши обычные ММО пережитками прошлого. Прямо сейчас у меня похожая растерянность. А Рен почему-то хмурится, видимо, он уже о чем-то догадывается. Слушай, Рен, ты не знаешь, о чем говорит Ицуки. Прости, но нет, у меня есть догадки, но я пока не разобрался. ГМ, у меня, как и у Рена, есть версии, но, поскольку Ицуки прямо сейчас не может нам врать, лучше просто его спросить. Прямо сейчас он честно и прямо отвечает на любые вопросы. Думаю, слово эспер он нам сейчас тоже пояснит. Слушай, Ицуки, ты о чем сейчас говоришь? О способностях, которые дает легендарное оружие? Вовсе нет. Безусловно, у легендарного оружия тоже могут быть такие способности, но я говорю не о нем. Неужели это не очевидно? О, неужели мы что-то упускаем из виду? Спросил Матаесу. Похоже, он тоже не понимает, о чем речь. Видимо, Ицуки говорит о чем-то, что существует только в его мире. Выкладывай, Ицуки. Объясняй, что означает слово «эспер» в твоем мире. Как же так, Наофуми-сан? Неужели вы меня не понимаете? Вы что, прибыли сюда из-за холустного мира, в котором нет систематизации даров? Спросил Ицуки с безразличным видом. Похоже, дары для него – нечто само собой разумеющееся. Для него знать о них, как дышать, поэтому даже проклятие не заставило его забыть о них. Собственно, и ответил он на мой вопрос так, будто я спросил у него, как он дышит. Еще раз говорю, расскажи об этих дарах. Хорошо, в моем мире дары – собирательное название особых способностей людей. Их открыли примерно 25 лет назад после тщательного изучения людей, которые вызывали или устраняли те или иные бедствия. Дары также называются сверхспособностями или пси-способностями. То есть, Мирицуки. Рен, ты понимаешь, о чем он? Хотя, конечно, понимаешь, у тебя ведь мир с ВМО. Но в твоем мире никаких и на один не было, разумеется, не было. Ну, Рен как житель мира из научной фантастики сразу понял, о чем я. Получается, Мирицуки, недалекое будущее, в котором есть Ина. Наверное, если бы прежний я попал в его мир, то очень бы обрадовался, как же, это прямо как попасть в сеттинг аниме про сверхспособности. Теперь вопрос в том, что если Ицуки пришел из мира сына, то кем он там был и какими способностями обладал? Ну и, как относились к этим дарам в твоем мире? Во-первых, в каждой префектуре обязательно существовала по крайней мере одна школа, где учились школьники с дарами. Как правило, конечно, не одна. Ага, у даров есть ранги от СДФ, и эсперов распределяют по классам в зависимости от их рангов. В твоем мире живут одни только эсперы? Почему же, нет? Наоборот, большинство людей не обладает никакими дарами. А ты? Я был эспером меткости класса Е. Меткости. Так вот почему Ицуки никогда не промахивается, и как работает дар меткости. Я догадываюсь, но ты все-таки поясни. Этот дар означает, что при стрельбе я попадаю в цель чаще, чем обычные люди. Благодаря этому я могу даже стрелять с огромного расстояния, как снайпер. Вот почему он умудрялся стрелять по мне, а не по Милти, когда им казалось, что я похитил принцессу. Несмотря на ситуацию, он точно знал, что не промахнется. А я-то думал, что ему просто жизнь заложницы не жалко. Что же, придется несколько изменить свое мнение относительно его прежнего поведения. Вообще, если вспомнить все предыдущие высказывания Ицуки, то, хоть они и не вызывали у меня подозрений, некоторые намеки на существование сверхспособностей в них все же были. Значит, у него дар меткости. Судя по всему, его способность весьма эффективная. Но почему он как эспер относится к Е-классу, одному из самых слабых? Почему у тебя такой низкий класс, если у тебя такой сильный дар? Это ослабленная версия дара Вернострил, поэтому у меня всего лишь класс Е. Что делает Вернострил? Гарантирует, что все выпущенные снаряды попадут в цель. А во, можно даже стоять к цели спиной, стрела все равно попадет. Самонаведение, что ли? Да уж и на как оно есть. Многие бейсболисты обладают этим даром. Конечно, их приходится ограничивать правилами. То есть, Ицуки, тебе достался низкоуровневый дар, поэтому в школе тебя считали слабаком? На Афуми, мне кажется, это уже слишком, вставил Рен. Да, это правда. Поэтому я увлекся играми в надежде сбежать от ненавистной реальности. Ицуки честно отвечает на все вопросы и не воспринимает издевки. На самом деле, когда в младших классах у меня обнаружили дар, я зазнался и начал считать себя особенным. Закончив начальную школу, я поступил в среднюю для эсперов, где и узнал, что есть много людей сильнее меня. Отчаяние овладело мной и не отпустило даже в старших классах. В мире, где полно обычных людей, младшеклассник Ицуки очень гордился тем, что ему досталось Ина. Но поступив в школу для эсперов, он столкнулся с тем, что его способность оказалась не такой уж впечатляющей, поэтому он начал уходить от реальности в игры. Да уж, его история отличается от большинства сюжетов и на манге, и на ранобэ. В них, как правило, герою достается мощнейшая сверхспособность. Однако на деле оказалось, что эсперы бывают самые разные, и слабым из них жизнь наверняка кажется адом. Тем не менее, в Ицуки все равно развилось чувство справедливости, потому что он воображал себя героем манги или аниме, в которых герой использует свой дар для борьбы со злом. Хорошо, я понял. То есть, ты считаешь, что у меня есть дар стойкости к алкоголю? Да, я полагаю, что вы эспер, обладающий неуязвимостью к алкоголю. Я слышал о слабой версии этого дара, сопротивление алкоголю, у него ранг F, а у неуязвимости, это очень перспективный дар, поэтому ему бы наверняка назначили C или D, тут важны обстоятельства. В бою против эспера с даром влиять на гравитацию он может считаться за С. ХММ. А в чем перспективность-то? Я уже сражался с Кё, который использовал гравитационные атаки, и они меня полностью обездвижили. Как-то слова Ицуки расходятся с делом. А вы подумайте. Вас не укачивает в транспорте, это значит, у вас повышенная устойчивость к перегрузкам и хороший вестибулярный аппарат. В моем мире это были необходимые способности для всех космонавтов. Идут даже разговоры о том, не переименовать ли этот дар в устойчивость к гравитационным перегрузкам. Неужели мой навык настолько силен? Мне казалось, что меня всего лишь не укачивает в повозках, хотя постепенно я и сам начал сомневаться, что все так просто. Я с легкостью ем коголевые ягоды, от которых Матеису теряет сознание, и могу спокойно ехать верхом на Фира, когда она бежит со всех ног. Все остальные говорят, что даже после тренировок тяжело переносит верховую езду. Наверное, это действительно так. Но устойчивость к гравитации с трудом верится после того, как Тё обездвижил меня своими атаками. Разумеется, дары неуязвимости к алкоголю бывают разные. Возможно, в вашем случае она вызвана не стойкостью к гравитации, а просто тем, что ваше тело не пьянеет. Видимо, у меня какая-то похожая, но другая способность. Например, просто неуязвимость к опьянению или укачиванию. Также я подозреваю, что вы даблскильщик. Если я правильно понял это слово, оно значит, что у меня несколько способностей. Да, и что у меня еще есть. Ицуки пришел из мира недалекого будущего, в котором люди активно пользуются сверхспособностями. Если предположить, что все это время Ицуки считал, что у меня, Рина и Матеису нет никаких даров и поэтому смотрел на нас свысока, это бы многое объяснило. И все же, Рен из мира, где есть виртуальная реальность, в мире Ицуки существуют ина. Интересно, а у Матеису что? Может, у него в мире во время разговоров с девушками в нужные моменты перед глазами появляется выбор реплик? Ладно, нечего думать про Матеису, он все равно спятил. Не думаю, что он сейчас способен адекватно отвечать на вопросы. Твой второй дар, по всей видимости, друг животных. Благодаря нему любые животные с самого начала относятся к тебе с симпатией. Это ценный дар для ветеринаров. Кстати, и правда, подключился Рен. Особенно если вспомнить недавние события с филариалами и рафообразными. Ох, меня передернуло, когда я вспомнил нападение филариалов. Но вообще да, ко мне даже и Снобард мигом проникся доверием. Полулюди и зверолюди хорошо относятся ко мне, и если Ицуки прав, то я теперь знаю почему. Тем более, я и в детстве хорошо ладил с животными. Бывало, что иду по лесу, а мне на плечо дикие птицы садятся. Как-то раз ко мне даже медведь вышел. Я притворился мертвым, он облизал мне лицо и ушел. Это уже потом я узнал, что притворяться мертвым нельзя. Наконец, я частенько катался на спинах крупных соседских собак. Причем я не заставлял их катать меня, они сами передо мной садились, будто приглашая. Я в шутку соглашался, а они действительно катали. Я из-за этого иногда брал в руки палку и воображал себя той девушкой Айну из известного Файтинга 2. Ну, про мир Ицуки теперь все ясно. Вот мне и стало отчасти понятно, почему он вырос таким. Но давайте лучше поговорим не о моих Ина, которые не факт что существуют, а о недавно освоенной магии, которая может пригодиться в будущих битвах. Хорошо, согласился Ицуки. Ладно, поддержал Рен. Я покажу всю магию, которую освоил, гордо заявил Матеису. Ну, это и правда возможность покрасоваться. Герои прочитали надпись на кальмирах, и мне интересно, что она им дала. Даже если они освоили ту же ауру, я буду рад, что заклинания поддержки появились у кого-то еще. Начнем с тебя, Рен. Что тебе дала кальмира? Свайт Magic Enchant. Magic Enchant, говоришь, и что оно делает? Зачаровывает меч заклинанием, которое применяют в меня следующим. После этого я могу какое-то время сражаться при его поддержке. По-моему, это разновидность составного навыка. Герои могут сочетать свои навыки с заклинанием союзников, получая так называемые составные навыки. Не совсем. Во-первых, эта магия просто усиливает меч, ничего не меняя. К тому же клинок может зачаровать не только заклинание союзника. В смысле, я могу зачаровать меч вражеской магией, если она не слишком сильная. То есть я могу не только защититься от заклинания, но и обратить его против врага. Хо-хо, довольно удобная магия. Защита от магии и контратака в одном флаконе. Минус в том, что эта магия работает с заклинаниями не выше свайтов. Пробовал с дриттами, ничего не получается. Ясно, Матеису. Свайт абсорб, падры. Ага, и что он делает? С учетом названия я ожидаю, что это окажется поглотитель магии. Обезвреживает и поглощает любое заклинание не выше свайт уровня. Правда, после его применения нельзя двигаться. Матеису очень сильный боец, так что лишать его мобильности, действительно, так себе вариант. Разве что читать его перед боем, чтобы противник не мог использовать заклинание. Радиус, по моим прикидкам, около 5 метров. Ясно. Еще одно необычное заклинание, но, в принципе, полезное. Судя по всему,